Глава 5. Совет директоров. Перед отъездом Джеймс попросил Томаса задержаться в Райли и присмотреться к слугам, заодно перепроверив рекомендации тех, кто пришел в последние 2 года. Таких было немного, в основном горничные. Не приходилось сомневаться, что кто-то сообщал неведомому недоброжелателю об отлучках хозяина замка. Как действовал шпион? Вероятнее всего, с помощью медальона связи. Стоил такой сравнительно недорого и позволял общаться лишь с владельцем парного артефакта. Но в данном случае большего не требовалось. Томас обещал, что незаметно проверит комнаты персонала. Правда, и он, и Джеймс понимали, наличие медальона лишь позволит обозначить наиболее подозрительных людей, но отнюдь не изобличить настоящего шпиона. В последние годы эти полезные приспособления стали широко распространены. Их пусть и с трудом, но могли себе позволить некоторые представители низших классов. Слугам в Райли платили хорошо, значит, почти наверняка медальоны связи найдутся у многих. Граф обсудил свое намерение со Стриклиндом, и инспектор полностью одобрил эту идею, а заодно попросил сообщить ему о результатах. Он, похоже, и впрямь был на стороне Джеймса. Хотелось думать, что виной тому не шефство лорда Сейморского над полицией. Его стараниями каждый констебль теперь имел медальон для связи с управлением, а на вооружении у инспекторов появились новейшие разработки мастеров-артефакторов. Обходилось все это в немалую сумму, но Джеймс мог позволить себе подобную благотворительность. Именно благотворительность. Ему не хотелось бы теперь считать это взяткой. В ландеринском особняке был другой персонал. Это сильно облегчало ситуацию, позволяя надеяться, что шпион останется в Райли. При некоторых мерах предосторожности Джеймс рассчитывал избежать появления еще одного соглядатая. Почти всю дорогу в город проехали молча. Присутствие доктора Хартмана мешало Ричарду и инспектору завести разговор о последних событиях. Стрикленд задал врачу несколько незначительных вопросов, а потом погрузился в собственные мысли, как и все остальные. В начале 7-го Джеймс вышел из экипажа у парадной лестницы своего особняка на Сент-Клэр. А на 8 часов в зале для приемов общества артефакторов был назначен совет директоров. У графа оставалось всего 30 минут на то, чтобы переодеться и явиться на Кроуфорд-стрит. Старинный дом с величественными колоннами, беломраморными ступенями и статуями львов у входа, швейцары в ярких ливреях, фонари с мощными белоснежными светочами, нещадно потребляющими заряды кристаллов-накопителей, строгие черные экипажи, высаживающие у входа солидно одетых мужчин. Сегодня вечером здесь собралась деловая элита Альбии. Члены Совета директоров Общества артефакторов, которое без преувеличения являлось одной из влиятельнейших компаний страны. Размахом его превосходила лишь всесильная Ост-Майсурская корпорация, занимавшаяся торговлей со всеми колониями Альбии. Изобретение кристаллов, способных аккумулировать и направлять личную энергию людей – стало одним из величайших открытий человечества наравне с паровым двигателем. Артефакты проникли во многие сферы жизни, потеснив неудобный телеграф, требующий прокладки кабеля, газовые фонари, небезопасные и слишком тусклые, фотографию, не позволяющую передавать естественные краски и объем. Единственным, что сдерживало пока экспансию общества, была высокая стоимость энергии и изготовления продукции. Зато зарядка аккумулирующих кристаллов позволяла даже нищим заработать себе на хлеб. Раз в неделю любой совершеннолетний житель Альби мог прийти в специальную контору и, посидев около часа с опустошенным накопителем в руках, получить за его пополнение около 2 солидов. Весьма приличная сумма по меркам простого люда. К сожалению, больше раза в неделю так зарабатывать не получалось. Слишком изматывало. Те, кто гнался за подобными легкими деньгами, быстро исчерпывали внутренние резервы своего организма и отправлялись в лучший мир от любой самой пустяковой болезни. По этому поводу в самом начале даже происходили волнения в низах общества. Мол, заправочные конторы специально созданы, чтобы сводить бедняков в могилу. Однако постепенно люди стали более осторожными, и количество несчастных случаев уменьшилось. До последнего времени у общества было лишь 2 владельца – лорд Уинчестер и лорд Сеймурский. Но из-за событий 2-летней давности компанию акционировали. Теперь Джеймсу принадлежало лишь 36% акций, а графу Уинчестеру – 34%. Остальные 30% находились в руках богатейших людей Альбии. Тех, кто нынешним вечером почтил своим вниманием офис компании, расположенный в специально построенном для этого монументальном здании. Лорд Сеймурский взошел по лестнице, сменил перчатки, отдал слуге головной убор. Весьма холодные приветствия свидетельствовали о том, что на совете Джеймса ждут неприятные вопросы. Даже герцог Эксетер, обычно весьма дружелюбный, сегодня хмуро посматривал на графа и был очень сдержан. «Лорд Сеймурский, уделите мне несколько минут своего времени». Джеймс вздрогнул и, повернув голову, посмотрел на высокого сухощавого мужчину с темно-каштановыми волосами и легким налетом благородной седины на висках. Умные серые глаза этого человека казались 2 острыми кинжалами. И причины для подобного взгляда были. Не без участия лорда Сеймурского дочь и наследник графа Уинчестера отправились отбывать наказание в королевской тюрьме Гримсби. «Извольте», — Джеймс без страха поглядел на своего компаньона. Шагая по темному дубовому паркету, начищенному до зеркального блеска, они прошли в малый зал для переговоров. Граф Уинчестер закрыл за собой дверь. «Присаживайтесь», — указал он на одно из кресел, расставленных вдоль длинного стола. Джеймс последовал его совету, старательно пряча замешательство. На прошлом собрании директоров лорд Уинчестер не присутствовал, прислав вместо себя поверенного — и это можно было понять, вряд ли ему доставляло удовольствие встречаться с виновником своего горя. «Думаю, Джеймс, нам с вами следует поговорить на чистоту», — сказал Уинчестер, устраиваясь за столом напротив собеседника. «У меня было 2 года, чтобы смириться с тем, что произошло. И сейчас, когда ваши дела так же плохи, как и мои, нам следует объединить силы, чтобы не лишиться львиной доли наших состояний. По этой причине я решил поговорить с вами и объяснить свои планы и намерения. Во многом они зависят и от вашей доброй воли». «Неужели?» «Именно так», — кивнул лорд Уинчестер, проводя рукой по инкрустированной золотом поверхности стола. «Вероятно, вы заметили, что я не слишком старался спасти Оливера и Розамунд от заслуженного наказания. Это не случайно. Во-первых, мне известно о порочных наклонностях Оливера и его пристрастии к мужчинам». Граф делал большие паузы между словами, и было заметно, как непросто ему дается этот разговор. «Во-вторых, попытка красть деньги из семейного бизнеса также заслуживала наказания. Подумав, я решил, что пребывание в тюрьме пойдет ему на пользу. Разумеется, в Гримсби были созданы все условия для его комфорта, но жестокое ограничение свободы должно сыграть свою роль. В любом случае, я уже присмотрел Оливеру подходящую партию. Родители девушки будут рады породниться со мной, несмотря на прошлое виконта. Примерно через год я намерен использовать все свои связи, чтобы его выпустили на свободу, поставив условием, что он женится и забудет о своих низменных развлечениях». Услышав эти в высшей степени разумные рассуждения, Джеймс решил, что, пожалуй, зря сомневался в партнере. И пусть далеко не все его действия в прошлом выглядели благовидно, однако понять их было вполне возможно. Между тем граф Винчестер, убедившись, что его внимательно слушают, продолжил. «Что касается Розамунд, неудачное стечение обстоятельств, королева благоволит сэру Артуру Грею, дяди погибшей девушки. 2 года назад я решил, что не следует пытаться идти против воли Ее Величества. Однако время прошло, королевский гнев улегся, поэтому в ближайшие месяцы мой поверенный наймет лучших баристеров для подачи апелляции. Вне всякого сомнения, Розамунд выпустят. В конце концов, она лично никого не убивала и не нанимала для этой цели. То, что случилось, — несчастье, не ее вина. В обычной ситуации она отделалась бы небольшим штрафом в пользу семьи погибшей девушки, не сомневаясь, что апелляция увенчается успехом и мою дочь оправдают. Главное, чтобы опять не вмешался сэр Артур Грей. С этим я очень рассчитываю на вашу помощь». «При всем уважении к вам, милорд, вынужден отказать», — тут же ответил Джеймс. «Ваша дочь виновна в гибели моей невесты, поэтому будет очень справедливо, если она сама займет ее место», — нетерпеливо перебил его лорд Винчестер. «В этом случае мы сможем забыть обо всех наших разногласиях, а сэр Артур слишком вам благоволит, чтобы отправиться к ее величеству с протестом против освобождения вашей нареченной. Как видите, я все учел, кроме того, что я ни за что на свете не соглашусь на брак с Розамунд. И, граф, у вас очень странные понятия о справедливости. Мягко говоря». Джеймс решительно встал и вышел из-за стола. «Еще раз повторяю, ваша дочь виновна в гибели моей невесты. Анна Кавендиш не была вашей невестой. Приберегите эту версию для посторонних, но... Я-то знаю, что никаких разговоров о помолвке между вами не велось. Да, иногда вы присоединялись на прогулке к ней и ее матери, но делали это исключительно, чтобы позлить Ричарда Кавендиша. Как видите, я навел все необходимые справки». Граф Винчестер последовал примеру Джеймса, подошел поближе и теперь высокомерно взирал на собеседника сверху вниз. «Я сказал нет». От злости Джеймс даже голос повысил. «Еще раз повторяю, Розамунд не станет моей женой». «Что ж, хорошо. К этому разговору мы можем вернуться позже», — равнодушным голосом произнес Винчестер. «А пока затронем последний вопрос. Джеймс, Соломея, ваша компания? Если да, скажите сразу. Несмотря на некоторые разногласия в этом вопросе, я на вашей стороне и помогу уладить скандал. В конце концов, проблемы не нужны никому из нас». «Неужели?» — скептически хмыкнул лорд Сеймурский. «Видите ли, молодой человек, я очень четко разделяю личные дела и бизнес. В договорах, заключенных с Соломеей, прописаны баснословно низкие цены на заготовки. Если вашей компании удалось найти более дешевую технологию выращивания кристаллов, это будет настоящий прорыв, который сулит огромные деньги. Да, пока изделия из этих заготовок взрывоопасны, но их можно усовершенствовать. Представляете, какой успех ждет общество, да и всю Альбию в целом? Неужели вы думаете, что ваше упрямство в вопросе женитьбы способно заставить меня отказаться от таких денег?» «Из-за взрывов погибли люди», — напомнил ему Джеймс. «Эту неприятность скоро забудут. Я найду способ отвести от вас подозрения, а взамен вы передадите обществу технологии Соломеи. Соглашайтесь, вы сами от этого выиграете. Я вообще не понимаю, зачем понадобилось создавать эту компанию, если можно все сделать на базе наших цехов. В конце концов, вы крупнейший из акционеров. Мне очень жаль вас разочаровывать, но я не создавал Соломею». Джеймс подошел к двери и взялся за ручку, намереваясь выйти. «Понятия не имею, откуда она взялась и кто за всем этим стоит. В первый раз я услышал это название лишь сегодня утром. И вы правы, нет никакого смысла создавать предприятие на стороне, имея под рукой производственные цеха общества. Мои люди уже занимаются поиском человека, затеявшего эту авантюру. Не доверяете, с легким сожалением в голосе произнес лорд Винчестер. Очень жаль. Однако я надеюсь, что вы измените свое мнение, когда подумаете обо всем спокойно. Сомневаюсь, бросил Джеймс, выходя в коридор. Крупнейшие акционеры общества артефакторов собрались в большом зале для совещаний, но право же, все происходящее скорее напоминало чопорный камерный прием у кого-нибудь из высших лордов. Негромкие разговоры, слуги с подносами, на которых стояли бокалы с дорогими винами и разнообразные закуски. Короткий доклад казначея слушали невнимательно, что и понятно, все данные были известны загодя. Падение акций после первого взрыва составило 6%. После второго происшествия цена бумаг общества упала еще на 8 пунктов. И в минувший день курс шел на понижение. -4% на конец рабочего дня. Это было очень плохо. На бирже циркулировали слухи о грядущем банкротстве компании, что отнюдь не способствовало росту акций. После выступления казначея слово взял граф Винчестер. «Уважаемые лорды, я призываю вас сохранять спокойствие», — заявил он, выйдя на небольшое возвышение в конце зала. «У меня есть идея, как остановить падение наших акций. Прошу соблюдать тишину». Он окинул суровым взглядом собравшихся, вынудив их прекратить все обсуждения. «Итак, что мы имеем? Два взорвавшихся экипажа. Это, конечно, плохо. А почему, собственно, они взорвались? Потому что в них использовались наши экспериментальные кристаллы. Да, именно наши экспериментальные кристаллы. Такое должна быть информация для журналистов». Из зала донеслись возгласы: «Вы хотите нас окончательно разорить? Какой бред, сумасшествие!» Однако граф и брови не повел. «Судя по бумагам, оставленным ныне покойным мистером Кроуфордом», — продолжил он, — «речь шла о приобретении заготовок по невероятно низким ценам». «Что из этого следует?» Винчестер сделал драматическую паузу, позволяя слушателям высказывать предположения. «А следует вот что. Завтра я соберу журналистов и расскажу им свою версию происшествий. Наша компания находится на пороге невероятного прорыва. Мы всего лишь поторопились выпустить непроверенные изделия, созданные на основе новейших разработок, и готовы понести за это ответственность. Наследникам капитана Гилберта будет выплачена компенсация в 2000 кингов. Лорду Флетчеру мы бесплатно предоставим автомобиль с кристаллом старого образца, надежным и проверенным. Наследникам погибшего шофера будет выплачено 200 кингов, что более чем щедро. Со своей стороны мы гарантируем полную доработку новой технологии создания кристаллов и длительное тестирование конечных артефакторов. А еще порадуем всех прекрасной новостью. После завершения испытаний наши экипажи будут стоить на 40% дешевле. Заручившись поддержкой Ост-Майсурской корпорации, общество артефакторов сможет покорить рынки цивилизованных стран, поставляя дешевые экипажи. Джеймс с восхищением смотрел на старого лиса Винчестера. Это ж надо так выкрутиться, обернув поражение победой. Только что он будет делать, когда технология так и не появится? Впрочем, всегда можно объявить, будто опыт вышел неудачным. Остальные члены общества склонялись к тому же мнению. Завершение речи выступающего утонуло в грохоте аплодисментов. «А теперь нам, пожалуй, следует выслушать графа Сеймурского», заявил лорд Винчестер, когда в зале стало тише. «Нельзя отрицать, что создание сторонней компании выглядит не самым благовидным поступком. Но этот поступок можно простить, если в конечном счете изобретенная технология будет принадлежать обществу. Более того, благодаря шумихе, вызванной взрывами, о наших возможных успехах узнают многие. Это ли не прекрасно? Итак, дорогой граф, расскажите нам, будьте любезны, как вам удалось добиться таких результатов? Джеймс сдержанно улыбнулся. Винчестер не бросал слов на ветер. Он был очень полезным союзником, но упаси Господь иметь его своим врагом. Держа спину прямо, лорд Сеймурский взошел на возвышение, осмотрелся, одновременно приводя свои мысли в порядок. «Благодарю. Граф Винчестер придумал прекрасный способ решить наши затруднения. Предлагаю еще раз поаплодировать ему». Джеймс коротко поклонился, а потом выждал, когда в зале воцарится тишина, и продолжил. «Увы, вынужден заявить, что я не смогу передать технологии Соломеи обществу артефакторов. Слушатели зашумели, ему вновь пришлось сделать паузу». «Да, не смогу», — повторил он, — «потому что не имею ни малейшего отношения к Соломеи». «У меня нет ответа на вопрос, каким образом моя подпись попала на договора. Без сомнения, это качественная подделка. Возможно, таким образом хотели дискредитировать общество. Как вы знаете, те же артефакты Нэша весьма недовольны нашим главенствующим положением на рынке, и они не одиноки. У нас достаточно недругов, так что нет смысла гадать на кофейной гуще. Полиция уже ведет следствие. Я уверен, настоящий виновник будет найден. Тем не менее, благодаря блестящей идее графа Винчестера, мы вернем прежнее положение уже сейчас». В конце концов, не так важно, есть у нас технология или нет. Важно, что об этом думают люди. На сей раз публика была куда менее восторжена, на Джеймса смотрели с подозрением. «Можете ли вы дать нам слово, что не причастны к делам Соломеи и взрывам?» — выступил герцог Эксетер. «Да», — не мешкая ни секунды ответил лорд Сеймурский. «Даю слово джентльмена, что не подписывал эти договора, а Соломея узнал лишь сегодня». Джеймс поглядел в сторону лорда Винчестера, на лице которого была весьма кислая улыбка. Неужели он всерьез считал, что граф Сеймурский окажется таким же мошенником, как Оливер? Члены правления смотрели на Джеймса враждебно. Под их осуждающе суровыми взглядами хотелось съежиться и стать незаметным. Но когда-то граф являлся президентом и основателем клуба весельчаков. Когда-то он был язвительным и дерзким. Самое время вспомнить об этом. Распрямив спину и стараясь казаться выше, чем есть, Джеймс с вызовом посмотрел на собравшихся. На его губах появилась та самая язвительно-пренебрежительная улыбка, при виде которой былые приятели понимали, сейчас он посвятит их в план очередной дерзкой выходки. Его посетило вдохновение. «Увы, технологию дешевых кристаллов мы предложить не можем. Во всяком случае, пока не поймем, откуда они брались. Да это и не нужно, — сказал он, — потому что мы можем... повысить цены на наши экипажи». «Вы с ума сошли?» — вскочил со своего места барон Добини. «После всего произошедшего вы предлагаете нам повысить цены на экипажи, которые и без того перестали покупать?» «Я немного неверно выразился. Нет необходимости поднимать цены на все экипажи, хотя ни в коем случае не следует их опускать. Сейчас я предлагаю высокие цены только на новую модель. Видите ли, недавно мне в руки попал эскиз мистера Хэмилтона. Его забраковали как нежизнеспособный, и автор сильно расстроился. Зная, что я люблю новинки, он прислал свое творение мне, и, знаете, вынужден признать, его идея прекрасна. Завтра прикажу снять копии с эскиза и отправлю их каждому из вас. Скажите-ка, милорд, — посмотрел Джеймс на герцога Эксетера, — на кого из вашей семьи тратится больше всего средств? Понимаю, вопрос личный, но это очень важно для нашего дела». Поколебавшись несколько секунд, герцог ответил: «Вероятно, вы имеете в виду мою супругу. Женщинам нужно много средств для того, чтобы выглядеть респектабельно в глазах подруг и знакомых». «Именно так», — кивнул Джеймс. Скажите, герцог, если для того, чтобы выглядеть респектабельно, герцогине потребуется экипаж, скажем, за 4000 кингов, она сможет его получить?» Лорд Эксетер слегка покраснел, все собравшиеся знали, что его супруга очень хорошо умела настоять на своем и всегда получала желаемое. «Впрочем, смогут ли получить такой экипаж баронесса Добиньи, леди Грейсток или леди Батлер?» Джеймс благоразумно избавил герцога от необходимости отвечать на непростой вопрос. «Я хочу сказать, что супруги влиятельных и богатых лиц не только слабые женщины, но еще и главные потребители дорогих вещей. А что, если мы предложим им абсолютно надежные, но куда менее массивные и, главное, цветные экипажи? Мы гарантируем, что это будет очень дорогая и штучная вещь с артефактным мобилем самого высокого качества. Леди смогут самостоятельно выбирать цвет своего экипажа. А любой, кто увидит подобный мобиль на улице, будет знать, в нем едет очень и очень состоятельная персона». «Но, помилуйте, 4000 кингов, — не выдержал сэр Грейсток, — это же форменное разорение. И, конечно, вы откажете своей супруге в таком удовольствии? Особенно если она узнает, что подобный экипаж был подарен, скажем, его высочеству принцессе Шарлотте?» Джеймс полюбовался на покрасневшие уши собеседника и продолжил. «Да, в своем трауре по супругу ее величество вряд ли оценит буйство красок, однако принцесса наверняка придет в восторг. А вместе с ней придут в восторг жены и дочери наиболее состоятельных лиц Альбии». Взгляды членов совета директоров потеплели, и Джеймс почувствовал воодушевление. «Заплатим газетчикам за дополнительную шумиху и правильное освещение события. Граф Винчестер подсказал нам блестящий ход. Скажем, что планировали выпуск более дешевых экипажей, но технология показала свою несостоятельность, и мы не желаем подвергать опасности жизни наших клиентов. Все неудачные экземпляры будут уничтожены. Артефакты в уже проданных моделях заменим на надежные за свой счет. Затем официально заявим, что отказываемся от плана выпускать дешевые модели. Наши экипажи должны быть признаком высокого статуса, такими они и останутся. Мы станем использовать только проверенные временем артефактные мобили и сохраним верность традициям». Граф победно посмотрел на своего партнера и удивился. Лорд Уинчестер глядел на него с одобрением и отеческой гордостью.